Раздел 2. Прослушайте диалог и выберите правильный вариант ответа на вопрос в конце диалога. Диалоги и варианты ответов на вопросы вы услышите только один раз. Вопрос и варианты ответов писать не нужно. Начинаем второй раздел. Вопрос номер 8. У вас есть брат? Да, есть. Сколько ему лет? Вариант номер 1. Он на втором курсе. Вариант номер 2. Ему уже почти 30. Вариант номер 3. Ему нужно больше работать. Вопрос номер 9. Иван, где находится твоя фирма? В самом центре города. Ты ездишь на работу на метро? Вариант номер 1. Я работаю в фирме. Вариант номер 2. Мне уже пора ехать. Вариант номер 3. Нет, обычно на автобусе, а иногда на такси. Вопрос номер 10. Когда вы едете в Москву? В следующую пятницу. Вы все каникулы будете в Москве? Вариант номер 1. Да, зимние каникулы в России короткие. Вариант номер 2. Нет, зимние каникулы начнутся только через неделю. Вариант номер 3. Нет, во время каникул я планирую также съездить в Чехию.